Джейкоб, да?» Кивок. «И мама?» «Нет, только Джейкоб». «И как отвечать на мои вопросы, Джейкоб тоже сказал?» Нерешительность. Я продолжал. «Если он это сделал, то все в порядке. Он хочет помочь. А я просто хочу, чтобы ты обязательно рассказала мне, что чувствуешь ты. Ведь звезда в нашем шоу — это ты, Мелисса». Она сказала: «Он велел мне сидеть прямо, говорить четко и рассказывать правду». «Правду о том, что тебя пугает?» «Угу. И тогда вы, может быть, сможете мне помочь». С ударением на «может быть». Я почти слышал голос Датчи. Я сказал: «Прекрасно. Датчи, очевидно, очень умный человек и с большой заботой относится к тебе. Но когда ты приходишь сюда, то становишься самой главной и можешь говорить, о чем захочешь». «Я хочу говорить о ворах и бродягах». «Ладно, тогда именно этим мы и займемся». Я подождал. Она ничего не говорила. Я спросил: «А как выглядят эти воры и бродяги?» «Это не настоящие воры», — сказала она опять пренебрежительным тоном. «Они в моем воображении. Понарошку». «Как они выглядят в твоем воображении?» Снова молчание. Она закрыла глаза. Руки яростно месили свой комок теста. Тело начало слегка раскачиваться, а лицо сморщилось. Казалось, она вот-вот расплачется. Я наклонился ближе к ней и сказал: «Мелисса, нам не обязательно разговаривать об этом прямо сейчас». «Большие», — сказала она, не открывая глаз. Но слез не было видно. Я понял, что напряженное выражение лица было не предвестником слез, а свидетельством интенсивной попытки сосредоточиться. Ее глаза под закрытыми веками бегали с невероятной быстротой. Погоня за образами. Она сказала: «Он большой, в такой большой шляпе». Внезапное прекращение движения под веками. Ее руки расцепились, плавно поднялись вверх и стали описывать широкие круги. «И в длинном пальто, и что еще?» Руки перестали описывать круги, но остались в воздухе. Рот слегка приоткрылся, не издав, однако, ни звука. Лицо приобрело расслабленное выражение. Сонное, гипнотическое. Спонтанная гипнотическая индукция? Встречается нередко у детей ее возраста. Маленькие дети с легкостью пересекают границу между реальностью и фантазией. Причем наиболее смышленые из них часто являются наилучшими субъектами гипноза. Добавьте к этому одинокое существование, которое описывала Айлин Уэгнер, и я мог себе представить, как она регулярно смотрит кино у себя в голове. Только иногда там показывают фильмы ужасов. Ее руки упали обратно на колени, нашли друг друга и вновь начали катать и месить свой комок теста. На лице осталось выражение человека, находящегося в трансе. Она молчала. Я сказал: «На воре большая шляпа и длинное пальто». Бессознательно я заговорил тише и медленнее, подлаживаясь под нее. Лечение — это тоже парный танец. Напряженность. Никакого ответа. «Что-нибудь еще?» — мягко спросил я. Она молчала. Сработала моя интуиция. Что-то вроде научной догадки, возникшей на почве множества других 45-минутных сеансов. «У него есть еще что-то, помимо шляпы и пальто?» «Так, Мелисса? Он что-то держит в руке?» «Мешок». Едва слышно. Я сказал: «Да, у вора с собой мешок». «Для чего он?» Ответа нет. «Чтобы класть туда вещи». Ее глаза резко распахнулись, а руки шлепнули по коленям. Она опять начала раскачиваться все сильнее и быстрее, держа голову напряженно, словно ее шея была лишена подвижных сочленений. Я наклонился и коснулся ее плеча. Птичьи косточки под хлопчатобумажной тканью. «Ты хочешь поговорить о том, Что он кладет в этот мешок, Мелисса?» Она закрыла глаза и продолжала раскачиваться. Потом вздрогнула и обхватила себя руками. Слезинка прокатилась у нее по щеке. Я снова дотронулся до ее плеча, достал бумажную салфетку и вытер ей глаза, наполовину ожидая, что она отпрянет. Но она позволила мне промокнуть ей глаза. Первый сеанс прошел драматически, настоящий фильм недели. Но, пожалуй, пока хватит. Нельзя торопить события, так можно поставить под угрозу все лечение. Я попромокал еще немного, размышляя, как бы спустить все на тормозах. Она зарубила эту идею одним единственным словом. Детей. Вор сажает в мешок детей? Угу. Значит, на самом деле это не вор, а похититель детей. Она открыла глаза, встала, повернулась лицом ко мне и протянула руки, сложенные как бы для молитвы. «Он убийца!» — выкрикнула она, содрогаясь при каждом слове. «Это микокси с кислотой!» «Микокси?» «Микокси с кислотой, которая отрава!» «Жгучая отрава!» «Микокси облил ее, и он опять придет и опять сожжет ее, и меня тоже!» «Кого он облил отравой, Мелисса?» «Маму! А теперь он вернется!» «А где сейчас этот Микокси?» «В тюрьме. Но он выберется оттуда и опять сделает нам больно». «Но зачем ему это делать?» «Затем, что он не любит нас. Сначала мама ему нравилась, но потом разонравилась, и он плеснул в нее ядовитой кислотой и хотел ее убить. Но я только обжег ей лицо, и она все равно была красивая и могла выйти замуж и родить меня». Она стала ходить взад и вперед по кабинету, держась за виски, сутулившись и что-то бормоча, словно маленькая старушка. «Когда все это случилось, Мелисса?» «До того, как я родилась». Она раскачивалась, повернувшись лицом к стене. «Тебе об этом рассказал Джейкоб?» Кивок. «А мама тоже говорила с тобой об этом?» После небольшого колебания она отрицательно покачала головой. «Она не любит говорить об этом». «А почему?» «Ей от этого становится грустно. Она раньше была веселая и красивая. Люди ее фотографировали для кино. Потом Микокси сжег ей лицо, и ей пришлось делать операции». «У Микокси есть еще какое-нибудь имя? Как его еще зовут?» Она повернулась и посмотрела на меня по-настоящему озадаченно. «Я не знаю». «Но ты знаешь, что он в тюрьме». «Да, но он скоро выйдет, и это нечестно и несправедливо». «Он скоро выходит из тюрьмы?» «Еще большее замешательство». «Это Джейкоб сказал тебе, что он скоро выходит?»